Глава 42. Адам. Мне пиздец, как не нравится, что Ярослава морозится от меня. И, откровенно говоря, уйти и не воспользоваться вчера ситуацией было невероятно сложно. Но чуйка так и кричала. Так надо. Пришлось стиснуть зубы и оторваться от женщины, по которой я схожу с ума. Не знаю, что уж за блажь в ее голове, что она считает меня последней мразью, но придется это побороть. И шансов, чтобы обвинить меня в чем-то, я ей не дам. А с ее мужем? Что ж, этот вопрос тоже не станет камнем преткновения. Судя по всему, этот мудак уперся рогом и отказывается понимать объяснение, так что действовать пришлось куда более грубо. Но если это нужно было для спокойствия моей женщины, да и хер с ним, сам виноват. Сегодня весь день проходит в постоянной суете. Вопрос с Красиловым стоит довольно остро. Интуиция кричит, что времени у меня в обрез. То, что он согласился пойти на мировую, всего лишь маневр. Такие акулы, как он, не прощают промахов. Так что наше столкновение еще впереди, и нужно успеть подготовиться. Поэтому время, когда собирался поехать домой, упускаю. В итоге, задолбанный, возвращаюсь в квартиру, которая встречает подозрительной тишиной. Неужели Яся снова сбежала? Уже прикидываю, где искать беглянку, но замечаю полоску света под дверью, ведущей в ванную. На ходу скидываю пальто. Меня будто в спину что-то толкает. И как только открываю дверь, понимаю, почему. Буквально у меня на глазах спящая Ярослава сползает под воду. Едва успеваю подхватить и рвануть ее наверх. «Яся!» — рявкаю на нее. «Ты совсем с ума сошла!» «А что ты так кричишь?» «Ты заснула в ванной и почти ушла под воду!» Она растерянно опускает взгляд вниз. Затем краснеет. И только тут меня слегка отпускает страх за нее. И на первый план выходит вполне себе определенное желание, с которым бороться, откровенно говоря, все сложнее. «Детка...» Выдыхаю и сам не узнаю свой голос. В горле пересыхает, и кажется, что в этот момент она единственное мое спасение. В башке набатом бьется мысль. «Не испорть! Отойди! Убери руки твою налево и просто выйди в коридор!» Но вместо этого я завороженно смотрю на женщину, которая лишила меня покоя. «Как же я соскучился!» «Сколько же я бегал от самого себя!» Сколько обманывался, строил стены, прикрывал все это шелухой. Но вот Ярослава ворвалась в мою жизнь и стало очевидно, насколько все это вторично. Возможно, именно это и есть та самая любовь, про которую так упорно твердит супруга моего друга. Я не знаю. Но однозначно я уверен, что больше Яську никогда не отпущу. Ни за что». «Мне лучше...» Не успеваю договорить, как она подается вперед и накрывает мои губы своими. Это как разряд по телу. Коротит не только меня, но и все мысли. Нахер все вылетают, оставляя чистейшее желание и инстинкты. Прикасаюсь к ее плечам. Все еще жду, что Яся одумается, отстранится и снова посмотрит на меня так, что все внутри застынет. Но вместо этого она с жаром отвечает на поцелуи. Хватается за мою шею, зарывается пальцами в волосы, а я дурею. «Да, блядь, сделай так еще, детка. Покажи, что ты тоже помнишь, как это. Покажи еще!» Между ее ног влажно, и дело совсем не в воде. Нет, она ждет меня, хочет, изнывает. И я дурею от мысли, что сейчас погружусь в ее горячее нутро до самого конца. Прочувствую каждый сантиметр бархатной кожи. вобьюсь по самые яйца и помечу собой. В итоге заваливаюсь сверху. Одежда промокает. Яся растерянно смотрит, смущенно закусывает губу. И тут во мне поднимает голову грёбаное благородство. Даже не успеваю заткнуть себе рот, как выдаю. «Еще немного, и я не смогу остановиться. Ты уверена?» Вместо ответа она шире раздвигает ноги. И это пиздец, как заходит мне. Приглашение, которое нельзя истолковать неправильно. «Девочка моя любимая!» Шепчу, одурманенный ее улыбкой, ее согласием. Я напрочь забываю, что вообще-то у меня был целый план по ее обольщению. Нет уж, если дама хочет здесь и сейчас, к чертям все остальное. Сгребаю ее в охапку и выношу из ванной. Можно было бы и там, но хочется все сделать красиво. Хотя в нашем случае будет сначала быстро, а потом уж красиво. Слишком я изголодался по ней. «Я же мокрая», — бормочет Ярослава, когда укладываю ее в спальне на кровать. «Да уж я понял». Ухмыляюсь, наспех стаскивая с себя одежду. Яся краснеет еще больше. Сдвигает ноги, прячась. Но я-то знаю, что стоит прикоснуться к ней, и она снова размякнет, станет доступной и горячей. Для меня. Только для меня. Против воли всплывают мысли о том, что она была замужем, и мудак Маковецкий тоже ее. Усилием воли торможу. Чувствую, что злость начинает набирать обороты, а это плохо. В пылу я вполне могу сорваться на Ярославе, а это недопустимо. «Давай, детка, впусти меня», — приговариваю, накрывая ее тело своим. Ее влага — лучшее доказательство того, что мое желание взаимно. Член стоит так, что даже больно. Пиздец как. «Адам, я...» «Что?» «Я немного боюсь». В прошлый раз все так произошло. Я слабо соображаю в этот момент, но интуитивно чувствую, что моей женщине некомфортно. И самое логичное — исправить это. «Доверься мне». Выдыхаю ей в губы. Целую. Жадно, жестко. Так, чтобы напомнить ей, кому она принадлежит. И пока Яся тонет в собственной похоти... А я знаю, что это так. Спускаюсь ниже, собираясь довести ее до исступления, затрахать до изнеможения, чтобы она навсегда забыла тех, кто был за это время. От ее запаха сносит крышу. Напрочь. Начисто. Она такая вкусная, что я бы сожрал ее. Хочется заполнить ее собой, чтобы в каждой клеточке прописалась мысль обо мне. Чтобы ее точно так же крыло, как меня. Чтобы мы снова вернулись туда, где были счастливы и строили планы. «Адам!» — всхлипывает Ярослава. Подается навстречу моему языку. Проводит пальцами по затылку, сама не понимая, что сжимает мою голову. А я кайфую. Схожу с ума от того, насколько красива моя женщина, когда кончает. Это зрелище, которое никогда не надоест. Это только разминка. Обещаю и вхожу до упора. И, черт подери, это рай. Это мой чертов рай. Мы вместе, едины. И каждое движение — глоток дурмана, пьянящего все сильнее. Яся закидывает ноги мне на спину. Прижимается ближе, целует хаотично. И в этой ее искренности можно утонуть. Просто захлебнуться тем, что нет больше никого. Она одна такая. Только она. Всегда. Мне хочется сильнее, резче, глубже. И я делаю. Снова и снова. Ловлю расфокусированный взгляд Ярославы, ухмыляюсь, прикусываю ее нежную кожу, зализываю. Как же сильно я скучал по ней. И как многого был лишен. «Еще», — просит она. «Еще, «Пожалуйста, я же сейчас...» Ее губы искусанные, ее тяжелое дыхание, стоны, которые срываются все чаще, ее узость, сводящая с ума. Все это составляет мозаику нашей близости. И кажется, я готов сдохнуть здесь и сейчас, насколько мне охрененно с ней, в ней, в том, что происходит между нами. Это не просто секс. Это что-то куда более важное и значимое. Будто здесь и сейчас мы обнуляем наше прошлое, стираем все ошибки и начинаем с чистого листа. Люблю. Хриплю, толкаясь все глубже, все быстрее. Чувствую, как плотно ее плоть обхватывает мою. Мне эгоистично хочется большего. Хочется еще и еще. Люблю тебя. Оргазм прошивает вдоль позвоночника. Ослепляет на мгновение, когда член стискивает так сильно, что кажется, я впервые узнаю, что такое войти в сцепку. Бред, конечно, но ощущения какие-то нереальные. Но еще круче. Едва различимое «люблю» в ответ. Вот теперь у меня точно сносит башку от счастья. Мне кажется, у меня крылья вырастают. Впервые испытываю такую эйфорию, что готов даже такие шаблонные фразочки выдавать в эфир. Мы оба дышим так часто, словно пробежали спринт и поставили новый рекорд. В каком-то смысле так и есть. Мы вышли на новый уровень. И оба это понимаем без слов. Просто чувствуем, кайфуем. «Адам, у меня нет сил», — тихо признается Яся. «Тогда отдохни, детка, я буду рядом». Умиротворенно говорю, не торопясь отпускать ее мягкое, податливое тело. «Ведь у меня планы ого-го какие!» «Как только она чуть отдохнет!» «И на остаток ночи, и на завтра, и на послезавтра тоже!» «В этот момент я еще не знаю, что все мои планы пойдут лесом уже буквально утром».